Энергии в разломе оказалось так мало, что раны старика просто прекратили кровоточить. Ни о каком заживлении речи не шло. Его тело требовалось подтолкнуть, заставляя включиться на полную. И сделать это можно лишь эликсиром лечения. Или, как в нашем случае, лечебной кашей. Перегонного куба у меня в карманах нет. У меня и карманов-то нет. Я все еще бегаю голый. Хорошо, что старик старательно делал вид, что этого не замечает. Сразу видно, что за свою жизнь ему пришлось немало общаться с магами. Неправильный вопрос мог стоить простолюдину жизни. Подумаешь, господину нравится бегать голым. Может, он так связь со стихией улучшает. Кто их, магов хаоса, знает. Отыскать среди безжизненных камней несколько нужных мне сухих растений, особых камней и грибов оказалось неожиданно легко. Выбрав небольшой камень, я положил на него ладони и активировал касание хаоса. Разломный камень поддался, начав распылять во все стороны высвобождаемую энергию уничтоженных частиц. Создав углубление, я принялся смешивать ингредиенты, растирая их другим камнем и формируя лечебную кашу. Она будет полезна не только старику, но и мне. Дело оставалось за малым, как-то заставить себя это съесть. Зелье лечения, изготовленное не в алхимической лаборатории, всегда отдавало горечью и неприятно пахло. В нашем же случае кашица и вовсе выглядела как какая-то невероятная гадость. Особенно когда знаешь, что в ее составе есть сырые останки разломных тварей. Но выбора никто не давал, это тело мне категорически не нравилось. Следовало запустить процесс развития, заставляя организм взбодриться и начать наращивать мышцы, попутно их усиливая. Можно, конечно, потратить несколько лет, загоняя себя только физическими упражнениями. Это усилит тело и придаст ему нужную для дальнейшего развития структуру, но позволить себе такое я сейчас не мог. Естин четко пояснил, воинов хаоса в современном мире не любит. Значит, меня постараются убить любой, кто увидит. Например, тот же Торис Зорин, что сидел в карете и ассоциировался у меня со смертью. Да и вопросы к роду Зорин у меня имелись. Не понравилось мне то, что они учудили. Одно дело отправить на корм разломным тварям взятых в бою пленников, но красть невинных жителей из деревень – это перебор. Так поступают лишь твари. А твари, независимо от их облика, необходимо уничтожать. Такова миссия истины. Но для этого требовалась сила, которой у меня сейчас не было. Поэтому как минимум половину лечебной каши, что я приготовил, мне придется сожрать самому. Как бы тело ни протестовало, ешь, приказал я, практически швыряя свою тарелку старику. Перед глазами стояла пелена, в ушах непрерывный гул. Поднялся сильный жар, тело запустило процессы восстановления. Конечности дрожали, и даже просто стоять стоило мне невероятных усилий. Организм жаждал исторгнуть все, что я в него засунул, и настойчиво требовал, чтобы я одумался. Вот только я прекрасно знал, что произойдет в случае проявления слабости. Избавившийся от лечебной каши организм застопорится в развитии, и ломать его придется уже чем-то серьезным. Здесь одной кашей не отделаться, потребуются чистые эликсиры. Заставлять старика все есть я не собирался, ему хватит и трети. Однако страх перед воином хаоса оказался настолько велик, что Естин без лишних вопросов поглотил всю изготовленную мной бурду. Побледнел, глаза выкатил, схватился за рот, пытаясь остановить рвотный позыв, но справился. Результат не заставил себя ждать. Нанесенные разломными тварями раны начали зарастать на глазах. Пройдет не больше часа, и от них останутся лишь шрамы, которые со временем тоже исчезнут. Сам же Естин помолодеет лет на 10. Для лишенного магии человека и такое – настоящее чудо. «Я не чувствую ран, господин Соло». Голос Естина был полон удивления. «Как это возможно? Вы что, еще и лекарь, но ведь маг хаоса?» Опомнившись, старик прикрыл рот руками, боясь произнести слова бесполезные и бездарные. Понятно, раньше старик не стеснялся в выражениях, ибо был уверен в том, что умрет. Что такое гнев мага, если ты лежишь на смертном одре? Сейчас же, ощутив прилив сил, вспомнил о том, что с благородными господами нужно следить за языком. «Идти можешь?» – спросил я, игнорируя слова старика. «Тогда следуй за мной, этот разлом нужно закрыть». Вожак разломных тварей находился рядом с кристаллом силы. Похожая на собаку тварь зарычала, готовая защищать дарующий жизнь разлому предмет даже ценой своей жизни. Визуально кристалл разлома первого ранга ничем не отличался от ему подобных, просто выросший из земли полупрозрачный камень. Однако разница все же имелась, причем весьма солидная. В обычной жизни кристаллы силы вырастают на три ладони. Здесь же огромная полупрозрачная глыба доходила мне до груди, превосходя стандартные размеры в несколько раз. «Сколько же существует этот разлом?» – удивленно спросил я. «Не знаю, господин Соло», – тут же ответил Истин, решив, что я спрашиваю его. «Согласно указу императора, открытые разломы подлежат незамедлительному уничтожению, но у любого рода есть 1-2 разлома начальных уровней, на которых они развивают молодняк. Лет 20 назад состоялся показательный суд, прогремевший на всю империю. Один из родов клана Воды потерял контроль над подобным разломом, и тот развился со 2 до 5 ранга. Разломы не увеличивают свои ранги, ответственно заявил я, они всегда статичны. Лет 60 назад они такими и были, господин Соло, ответил старик и странно на меня посмотрел. Видимо, эта информация являлась общедоступной, и не знать ее я просто не мог. Однако клан Хаоса не просто так назвали проклятым. Когда они поняли, что попытка свергнуть императора не удалась, они каким-то образом изменили структуру разломов. Никто не знает, что конкретно было сделано, но все видели результат, разломы начали расти. И чем ближе к проклятому месту, тем сильнее. «Проклятое место – это боевая академия Хаоса», – уточнил я. «Она самая, господин Соло. Отныне эти проклятые земли безжизненны. 50 лет назад была построена стена, отделяющая твари от остального мира. Но это их не остановило, монстры прорвали преграду и ринулись наружу. За первой стеной появилась вторая. Сейчас идет строительство третьей, многие считают, что вторая тоже не сумеет сдержать тварей. Почему император не уничтожит эту зону?» – удивился я. «Почему не отправит туда войска магов-кланов?» «Потому что никому не подвластны разломы 10 ранга, господин Соло», – ответил Истин, словно это была непреложная истина. «Люди не в состоянии победить твари такого ранга. Группа истина смогла», – не согласился я. «Впервые слышу об этом, господин», – нахмурился Истин. Какое-то время он смотрел вдаль, вспоминая все, что прочитал в библиотеке, после чего покачал головой. «Нет, господин, не слышал. Ни о группе такой, ни о том, что им удалось закрыть разлом 10 ранга. О таком бы трубили на каждом шагу. Проклятое место, да еще в самом сердце империи, это слишком неприятная штука, чтобы молчать о таких героях. Хотя, если они сделали это в последние 2 года, возможно, вы правы. Господин Соло, скажите, а часто твари в разломах сажают на цепь? Вижу такое впервые», — ответил я, переводя взгляд на рычащего вожака местных монстров. «Многое об этом разломе стало мне понятно, начиная с того, почему у простых монстров так мало энергии, заканчивая тем, почему род Зорин без опаски возит сюда своих отпрысков. Кто-то додумался посадить на цепь вожака тварей, приковав его к кристаллу силы. Вся энергия разлома уходила на то, чтобы поддерживать в своем защитнике жизнь, поэтому на простых тварей сил не хватало. Кажется, правы были наши ученые, у кристаллов действительно есть какое-то понятие разума. Сражаться с сидящей на цепи тварью оказалось достаточно легко, потребовалось всего 2 касания Хаоса, чтобы вожак жалобно заскулил и спустя какое-то время благополучно сдох. Путь к сердцу разлома был открыт. Не могу сказать, что мне не доводилось видеть кристаллы силы подобных размеров. Чем дольше существует разлом, тем сильнее развивается его кристалл. Мой максимум, который я закрывал самостоятельно, разлом 8 ранга. До меня его закрыть не могли около 20 лет. Разлом много раз становился активным, и твари из него вырывались наружу, но прокол пространства находился в безлюдных местах, так что особых проблем с тварями не было. Вот у того разлома кристалл был подобных размеров. Значит, этот разлом существует примерно 20 лет, а неплохо так род Зорин устроился. Клетку, что скрывает вход, и убрать можно, чтобы зайти сюда и собрать богатый урожай ценных ингредиентов. То-то я так легко нашел все нужное для лечебной каши. А ведь я заметил еще много чего полезного, из чего можно сделать, к примеру, усилитель источника. Не в текущих, конечно, условиях, там точно перегонный механизм потребуется, но в идеале можно изготовить весьма полезный эликсир. Плохо, что у меня емкости нет, куда я мог бы все эти ценные ингредиенты положить. Такой эликсир был бы мне весьма кстати. «Ладно, давай займемся тобой», – тихонько произнес я и положил руку на кристалл силы. Пространство задрожало, разлом сопротивлялся, отстаивая свое право на жизнь, но было уже слишком поздно. Вся сила, что заключалась в кристалле, начало перетекать в меня, нормализуя организм и усиливая источник. В какой-то момент я даже начал судорожно дышать, энергии в этом разломе оказалось слишком много для начинающего мага. Если бы не три связи, мой источник просто сгорел бы от перенапряжения. Он и так-то основательно напрягся, не успевая охлаждаться и доставляя практически реальную физическую боль. Даже хорошо, что я употребил лечебную кашу, она все еще продолжала действовать, поэтому внутренние ожоги заживали раньше, чем могли хоть как-то на меня повлиять. «Господин Соло, что это?» – возглас удивления вырвал меня из медитации. Сознание захватило контроль над потоками энергии, распределяя их не только в источник, но и по всему телу, так что на какое-то время я выпал из реальности. Но результат меня несказанно обрадовал, мое заклинание изменилось. Если раньше касание хаоса требовало физического контакта с целью, то сейчас его можно было накладывать даже удаленно. Все же хорошо, что я решил заглянуть в этот разлом. Он сделал меня минимум в два раза сильнее. Когда я открыл глаза, кристалл силы исчез. Вся его мощь отныне была во мне. Но исчезло сердце разлома не полностью. На его месте лежал мерцающий предмет. Артефакт первого ранга. Я даже забыл, когда в последний раз такое видел. Обычно разломы уничтожаются раньше, чем накапливают достаточно силы для формирования артефактов. Наклонившись, я поднял мерцающий предмет. Какое-то время смотрел на него, не веря своим глазам, после чего с усмешкой произнес: «Это, Естин, причина, по которой нам с тобой придется задержаться в этом разломе часов этак на 5-6. Разлом первого ранга породил ни много ни мало, а сумку путешественника. Один из дорогих и редчайших артефактов, позволяющих скрывать объем переносимых предметов. На вес, к сожалению, артефакт никак не влиял, так что грузоподъемность мага напрямую зависела от того, как много времени он уделяет тренировкам. В прошлом теле я без труда мог таскать на себе почти 200 килограмм. Правда, это было в мои лучшие годы. К моменту уничтожения клана Хаоса я с трудом волочил сумку путешественников 100 килограмм. Возраст все же давал о себе знать. На что я способен сейчас, без понятия. Поглощение огромного кристалла, пусть и первого ранга, а также лечебная каша сильно меня усилили. Нужно разбираться. Естин помогал, как только мог, хотя чаще просто мешался. Он не понимал, почему один камень мне подходит, а другой, точно такой же, что лежал рядом, нет. Пояснять, что в одном находится сила, а другой пустой, было бесполезно. Тот, кто лишен магии, разницы не почувствует. Однако Истин все же оказался полезным, он смастерил из своей порванной рубахи некое подобие шорт, чтобы я не сверкал голым задом. Все, на выход, скомандовал я, закончив полную инспекцию разлома. Сумка значительно потяжелела, но отказываться хоть от чего-то мне не хотелось. Все, что я нашел, являлось весьма ценным ресурсом. Теперь предстояло добраться до любой алхимической мастерской, и моя сила вырастет еще сильнее. Но разлом еще не исчез, произнес Естин, опасливо озираясь. Пока мы в нем, он никуда не денется, охотно пояснил я. Как только выйдем наружу, он тут же исчезнет, и мы сможем покинуть клетку. У тебя есть куда идти? Нет, господин. Лицо старика потемнело. Вся моя семья была разодрана тварями. Как насчет того, чтобы составить мне компанию? Предложил я. Я прибыл из далекого королевства, так что многих очевидных вещей, происходящих в империи, просто не знаю. Библиотекарь, пусть и бывший, будет мне весьма полезен. Господин Соло, глаза истинно округлились. Вы не пожалеете. Клянусь, я буду служить вам верой и правдой до конца своих дней, даже невзирая на то, что вы являетесь воином хаоса. Я протянул руку, и старик тут же ее пожал, скрепляя наш договор. Возможности подтвердить его магией у меня сейчас не было, мой источник хоть и усилился, но сформировать магический договор пока не сумеет, его сожжет раньше. Мерцающая пелена приняла нас, и, едва она исчезла, я пинком отправил старика на землю. Ощущение опасности накрыло меня с такой силой, что сам я едва удержался на ногах. Еще даже толком ничего не разобрав, я вытянул руки в стороны и схватился за наконечник копья, что должен был пронзить или меня, или Истина. Резко дернув копье на себя, я тут же подал его обратно и вновь дернул. Откуда-то сбоку послышалась ругань, кто-то упал, и копье в моих руках обрело свободу. Тот, кто держал его вне клетки, выпустил свое оружие. Разлом. Послышался истеричный голос. Он исчез. Истин лежал не шевелясь, так что я максимально далеким прыжком, на который только был сейчас способен, выпрыгнул из клетки, все еще держа в руках трофейное орудие. Лечебная каша работала идеально, порезы зарастали быстрее, чем появлялась кровь. Я потянул копье на себя и, подкинув острие вверх, довольно ловко перехватил черенок посередине. Вот теперь это действительно оружие, а не заостренная палка, попавшаяся мне в руки. Осмотревшись, я лишь зло оскалился. Не придется мне бегать за детками рода Зорин. Мордек стоял на коленях перед клеткой, тупо глядя на свои руки. Видимо, это у него я вырвал копье. За его спиной возвышалась фигура Лиарен, все в том же фраке, что и ночью. Еще трое воинов переминались с ноги на ногу, выставив в мою сторону копья, но не спеша нападать. И, что самое важное, дверь кареты открылась, и из нее вышел главный источник опасности. Огненный маг непонятного ранга, похожий на Мордека как родной брат. Но если раньше Торис ощущался как смерть, то сейчас он воспринимался как опасный, но все же противник, с которым можно сражаться. Что ж, это отличный повод проверить, на что способен воин Хаоса Соло в своем текущем состоянии. Разломных тварей я уже убивал, пришло время тварей двуногих. Глава 4. Убить его. Торис Зорин довольно быстро сориентировался и, не желая марать руки, отдал приказ трем воинам прикончить незваного гостя. Никаких переговоров или вопросов о том, кто я такой и что тут делаю. То, чем здесь занимались представители рода Зорин, явно нарушало законы империи, так что оставлять свидетелей никто не собирался. Что ж, это развязывало мне руки. Воины успели сделать по 2-3 шага, прежде чем в них врезалось касание хаоса. Охрана Тариса была одета в добротные кольчуги и плотную кожу, так что метил я в голову. Пусть каждый из воинов имел шлем, но лицо оставалось открытым. Вот туда мое касание хаоса и отправилось. Я не рассчитывал, что оно убьет воинов. Раз их взяли сюда, значит, они были весьма подготовлены и наверняка обладали защитными артефактами. Но против хаоса ни один артефакт не работает на 100%, так что на какое-то время мое заклинание их займет. Подкинув копье, я перехватил его ближе к наконечнику и, как меня учили в далеком прошлом, швырнул его в Мордека. По-хорошему стоило отправить его в Тариса, как единственного активного боевого мага, но тот стоял слишком далеко. Успеет сотню раз отойти в сторону, а то и вовсе перехватить копье в полете. Сил у меня, как ни крути, слишком мало, чтобы рассчитывать на сильный бросок. Но вот Мордек находился у клетки, буквально в 5 метрах от меня, так что в него копье вошло, как раскаленный нож в мягкое масло. В отличие от воинов, младший отпрыск рода Зорин не утруждал себя броней, а красивая яркая одежда, больше подходящая для какого-нибудь приема, чем для сражения с тварями разломов, от острого копья не защищает. «Господин!» — послышался крик Лерана. Дворецкий бросился к захрипевшему Мордеку, но отвлекаться на него я не стал. Просто швырнул в него касание хаоса, не надеясь ни на что. Скорее всего, Лерон является серьезным бойцом, приставленным к Мордеку в качестве воспитателя, няньки и тренера, так что он с легкостью нейтрализует мою атаку. Но на это тоже потребуется какое-то время, которого у меня сейчас нет, потому что Торис Зорин, наконец, сделал свой ход. В руках огненного мага появился артефакт, похожий на концентратор магии, или, как называли его некоторые студенты, магическая палочка. Обязательный атрибут любого мага в первые 2-3 года после снятия блока с источника, концентратор позволяет работать со своей стихией без вреда для окружающих, направляя заклинание туда, куда нужно магу, а не самой стихии. Вот только видеть такой артефакт в руках взрослого мужчины было неожиданно. На человека, едва сломавшего блок источника, Торис совершенно не походил. Огненный маг направил на меня концентратор, после чего вновь произошло нечто неожиданное. Торис начал говорить, но говорил он не со мной, а со своим огнем. «О, стихия огня, услышь мой зов! Свет пламени, раскрой силу и сожги врага, вставшего на моем пути!» Направленный огненный шар, наконечник концентратора замерцал, формируя огненный шар размером в половину Тариса. Однако, каким бы глубоким ни было мое ошеломление, я не замер на месте, словно какой-то первогодка, впервые увидевший магию. Я начал считать, внимательно следя за действиями Тариса. Если он изменит направление палочки или внесет корректировку в структуру своего заклинания, мне придется несладко. Но никто ничего не менял, и, досчитав до 2, я сделал 3 шага вперед, вновь входя в клетку. Одновременно с моими шагами огненная стихия сорвалась с магической палочки Тариса и полетела в мою сторону, угрожая сжечь обнаженного воина Хаоса, как сухой тростник. Вот только мне было прекрасно известно заклинание «Направленный огненный шар». Если не вносить добавлений, то шар полетит в сторону противника по кратчайшему пути, экономя энергию. Глупая стихия слепа, ей не важно, что находится на пути, ей надо только добраться до цели. «Лерн!» — успел закричать Тарис. Но было поздно. Дворецкий, пытающийся отодрать от глаз серое облако хаоса, никак не успевал среагировать. Направленный огненный шар летит слишком быстро, особенно когда его используют вместе с концентратором. Дворецкий даже не понял, что его убило, он ярко вспыхнул и рухнул на землю как подкошенный. Даже не кричал, не еет. Послышался наполненный болью крик Тариса. «Ты заплатишь за это, мразь! О, стихия огня, услышь мой зов!» «Свет пламени, раскрой силу и...» Тарис запнулся, в его рот прилетело серое облако хаоса. «Мне пришлось основательно пробежаться, чтобы огненный маг попал в зону действия касания хаоса. Толку бить по глазам, направленный огненный шар можно использовать даже слепым. Но раз по какой-то странной причине Тарис пользуется голосовой активацией заклинания, нужно заставить его замолчать. Обожженные губы и язык отлично для этого подходит». Осознав, что с голосом возникли проблемы, Тарис вытащил меч из ножен и сделал круговое движение, очерчивая безопасную для себя зону. Я швырнул еще несколько касаний хаоса, но особого результата это не принесло, так, небольшие ожоги в районе глаз и щек, внутренний источник мага защищал своего хозяина, выжигая мой хаос. Воины стихии, это неразломные твари, с такими начальным касанием хаоса не посражаешься, нужно что-то серьезней. Дальше произошло то, на что я совершенно не рассчитывал. Вместо того, чтобы броситься на меня с мечом, Тарис добрался до лошадей, на которых приехали его воины, и, запрыгнув в седло, начал остервенело бить пятками, вынуждая животное сорваться с места в карьер. Я выдернул копье из мордека, чтобы швырнуть его вслед, но было уже поздно, Тарис сбежал. Позади раздались хрипы, что напомнило о том, что у меня здесь еще трое воинов имеется. Развернувшись, я направил в их сторону копье, готовый продолжить сражение, но этого не потребовалось. На ногах из тройки уже никого не было. Охрана Тариса каталась по земле, схватившись за глаза так, словно пыталась их вырвать. Три быстрых удара копьем оборвали страдания воинов. Посмотрев на результат применения заклинания, я нахмурился. Простым воинам касание хаоса не просто выжгло глаза, но и практически добралось до мозга. По какой-то причине у воинов не было иммунитета к хаосу, поэтому он резвился с людьми точно так же, как с телами разломных тварей. Тарис сумел сбежать, значит, в самом скором времени сюда нагрянет вся армия рода Зорин. Возможно, не только они, но и остальные огненные маги, живущие в Халдаре. Значит, нельзя терять ни минуты. Наклонившись над погибшими, я занялся не самым благородным, но необходимым сейчас делом, начал собирать трофей. Причем меня интересовала не только броня с оружием, но и одежда. Даже хорошо, что все, кого я знал, уже мертвы. Если бы мои ученики, соратники или недруги увидели, как Таринсольник снимает с убитых белье и надевает его на себя, стараясь не обращать внимания на запахи, они бы от шока умерли. «Хватит валяться!» – прокричал я, обращаясь к старику, что все это время лежал в клетке, боясь лишний раз даже вздохнуть. «Тебе из этого что-то подойдет, Истин? Все закончилось, можно выходить». Старик поднял голову и осмотрелся. Судя по взгляду, в мыслях он уже несколько раз успел умереть, возродиться и еще раз умереть. Поднявшись на ноги, Истин подошел ко мне, дернувшись, когда увидел, что осталось от Лерана. «Надо нашивки убрать», — произнес старик, подняв на вытянутых руках кожаный нагрудник. «Ходить в таких доспехах по землям рода Зорин опасно. Сейчас, нет, не могу я так, господин Соло, как вы смогли победить огненного мага, да еще такого сильного, как Тарис Зорин?» Последние фразы Истин только что не прокричал. Позабыв про одежду, старик уставился на меня как на какое-то чудо. «Что тебя удивило?» — уточнил я. «Да все, Тарис Зорин использовал огненный шар. Каким образом вы избежали атаки? Почему загорелись не вы, а слуга Мордека? Всем же известно, что хаос является слабейшей стихией. Откуда у нее столько сил, что вы смогли убить сразу трех воинов? Так не бывает. То есть то, что я уничтожил разломных тварей, тебя не впечатлило?» Истин покраснел. «Оказывается, Про твари он вообще ничего не думал. Ерунда какая, разломные монстры. А тут целый огненный маг. Понятно, усмехнулся я. Ладно, давай разбирать дальше. Монеты я заберу, потом пересчитаем. Родовая печатка пойдет в переплавку. Так, а это что? Я показал старику странный кулон, снятый с мордека, продолжая комментировать. Не артефакт, символа рода Зорин нет, как и символа клана огня. Так, Естин, сразу видно, что ты что-то про эту штуку знаешь. Говори, господин Соло, я видел такое только в книге, боюсь ошибиться, замялся старик. Я же говорил, что господин Мордек собрался поступать в магическую академию нашей области. Этот амулет является пропуском. Понятно, бесполезная штука, вздохнул я и собрался закинуть амулет в карман. Но Естин слишком эмоционально воскликнул. В том и дело, что это очень важная штука, господин Соло. Старик явно был возбужден. Только тот, кто предоставит подобный пропуск, будет зачислен в магическую академию. Амулет не привязан ни к кому. Для меня-то он все равно бесполезен, не согласился я. Поступать в магическую академию клана огня я не собираюсь. У клана огня есть своя магическая академия, удивился Естин. Господин Соло, о чем вы таком говорите? Все клановые боевые академии были распущены еще 50 лет назад, теперь только имперские. 3 года начинающие маги обучаются в областных магических академиях, после чего лучшие из лучших продолжают обучение в императорской академии в столице. Никаких клановых учебных заведений не существует. Студенты всех стихий обучаются вместе. Настала моя очередь удивляться. Это же нерационально. Чему они могут научиться? Я задал вопрос и сам же на него ответил, посмотрев в сторону ускакавшего Триса. Многое встало на свои места. Вместо углубленного изучения своей стихии и концентрации на полезном, современные студенты распыляют внимание, превращаясь вот в таких опасных противников. Когда я увидел этого огневика впервые, то оценил степень его опасности по объему источника. Он у Триса Зорина был весьма внушительным. Однако, вместо того, чтобы практиковаться в магии, этот огневик остановился в своем развитии. Словесные конструкции для активации заклинания и концентратор используют студенты первых курсов, только-только сломавшие блок. Так им проще управлять энергией. Но звук – это начальный этап. Настоящая сила мага любой стихии заключается в том, чтобы использовать заклинания мысленно, заставив стихию покориться полностью. Это уже 3-4 курс академии. Неужели за 60 лет система подготовки магов так сильно просела? Или это беда только областных учебных заведений, а в императорской академии все совершенно иначе? Хорошо, этот амулет дает право поступить в академию этой области. Я покрутил пропуск. Осталось решить, нужно ли мне это. Конечно нужно, господин Соло, пылко заверил Естин. У вас же, как я понимаю, нет удостоверяющих личность документов, а королевство ваше настолько удалено, что о нем в нашей империи никто не слышал. Да, хочешь сказать, что в магической академии с меня документы никто спрашивать не станет, уточнил я. Документов у меня действительно не имелось. Раньше была карточка клана Хаоса, но она осталась на центральной площади боевой академии клана вместе со всеми моими вещами и лежит там уже 60 лет. Если, конечно, сама площадь еще существует и ее не уничтожили разломные твари 10 ранга. В том-то и дело, что у поступающих есть только один документ, вот этот амулет. Это сделано для того, чтобы те, кто желает сменить свой род или даже клан, могли прийти в академию и обрести новое имя, официальное, со всеми документами империи. Если Мордек позволял разломным тварям жрать пленников, вместо того, чтобы бежать в магическую академию, обучение еще не началось? Спросил я. Еще 20 дней, подтвердил Естин. Академия находится в Тримусе, столице нашей области. А сколько всего провинций в империи? Уточнил я. 60 лет назад вся территория была разделена на 6 секторов, никаких областей и близко не существовало, как и магических академий, подчиняющихся империи. Ощущение, словно я не во времени перенесся, а в другой мир попал. Названия те же, а вот смысл уже совершенно другой. 12 областей и 3 графства, охотно поделился знаниями Естин. По 4 провинции у каждой из боевых стихий, а в графствах все перемешано. Под боевыми стихиями подразумеваются огонь, вода и природа, уточнил я. Стихии внутреннего контура, сейчас уже никто так не говорит, господин Соло, поправил Естин. Ощущение, что вы изучали историю империи по книжкам, что были написаны 100 лет назад. причем по оригинальным книжкам, без изменений. В книге вносились правки, из-за клана Хаоса, проклятого клана Хаоса. Естин вновь меня поправил, нельзя его называть иначе, господин Соло. Да, изменения внесли из-за них. Император приказал удалить любое упоминание об их былых заслугах. Проклятый клан Хаоса существовал, это не изменить, но он был злом. Хорошо, что его не стало. Ладно, вернемся к боевым стихиям. Я решил сойти с неприятной темы. Слушать о том, что клан, которому ты отдал всю свою жизнь, отныне является проклятым, было неприятно. Почему свет и тьму обделили? Потому что они не могут сражаться с тварями, господин Соло, словно ребенку начал объяснять мне истин. Свет и тьма лишь поддерживают, ослабляют, усиливают, но не уничтожают. Это делают боевые стихии. Вот это новость. Две стихии внешнего контура, считающегося сильнейшим, оказались загнаны в подполье, как и хаос. Боевые заклинания света или тьмы страшили даже меня, а тут, оказывается, эти стихии считаются поддержкой. Это весьма неожиданно и вызывает слишком много вопросов. Неужели кланов света и тьмы не было во время атаки на клан хаоса, за что в будущем они поплатились вот таким забвением? Этот момент определенно нужно изучить. Держи. Я протянул Естину защитный амулет, найденный среди обгорелых останков Лерона. Знаешь, как этим пользоваться? Господин, как можно? Воскликнул Естин и даже отшатнулся. Простолюдинам запрещено пользоваться артефактами. Это закон империи. Дворецкого это не сильно останавливало, усмехнулся я. Так что забирай и прячь под одежду. Но как же вы? Нерешительно спросил старик. Защитных артефактов-то больше нет. Мне пока не нужно, ответил я, начав ощущать тревогу. Она только начала оформляться, на нее даже внимания можно было не обращать, однако я не сомневался, что с каждой минутой эта тревога будет усиливаться, пока не превратится в предчувствие опасности. Трис вскоре доберется до обитаемых мест и тут же отправит в нашу сторону воинов. Нужно уходить. Оружием простолюдины пользоваться могут, на всякий случай уточнил я, кивнув на отдельную кучу, куда я свалил все железо. Могут, вздохнул Истин, особенно если они с господином. Вот только, не владею я ничем, господин Соло, в боевом плане я бесполезен. Когда ты являешься смотрителем библиотеки, не до тренировок. Книг много, и они такие интересные. Нужно читать, а не заниматься своим телом. Тогда бери пару ножей, предложил я. На первое время тебе хватит. Я же возьму шпагу. Мордеку она все равно уже без надобности. Вы и ею умеете пользоваться, удивился старик. Господин Соло, должен сразу предупредить. Когда узнают, что у вас есть пропуск в академию, вас обязательно вызовут на дуэль, чтобы его забрать. В академию обычно едут в составе добротной армии, что должна защитить своего господина. Если у вас будет шпага, ею и придется сражаться. Ничего страшного, заверил я. Я владею шпагой. Проверь карету, вдруг в ней есть что-то ценное. Пора отсюда выдвигаться. Ценного в карете ничего не оказалось, просто повозка для перемещения высокородных господ. Отвязав от нее коней, я стащил все тела внутрь и поджег, помог походный набор, что я забрал у одного из убитых. Вообще, несмотря на то, что многие вещи были мне велики, я ощущал себя гораздо уверенней, прекратив сверкать голым задом. Все же одежда значит для человека многое. Полыхнуло знатно, но дожидаться, когда все прогорит, мы не стали. Постепенно росло предчувствие грядущих неприятностей. Оставаться на месте было нельзя. Старик предлагал оседлать коней и путешествовать верхом, но от такой замечательной идеи я отказался. Во-первых, отсюда вела только одна дорога, которую наверняка перекроют люди Тариса. Во-вторых, стоило подумать о том, чтобы использовать коней, как у меня резко учащался пульс. Хаос четко указывал, что делать этого не стоило. Поэтому я распряг всех коней и отпустил их на волю. Повезет, выйдут к людям. Не повезет, их сожрут местные твари. Хотя в этом лесу, как я понял, никаких тварей нет. Род Зорин извел всех, кто мог помешать им пользоваться разломом первого ранга. За 60 лет звезды не изменились, поэтому я легко определил, куда нам стоит идти. Забрав копья, мы использовали их как шесты, уходя вглубь леса. Ощущение опасности тут же начало уменьшаться, показывая, что мы все делаем правильно. Несмотря на возраст, Естин двигался по лесу достаточно уверенно. Порой мне даже приходилось напрягаться, чтобы его догнать. Вот что значит лечебная каша из внутренности разломной твари. Лишь добравшись до огромного столба света, что по-прежнему ассоциировался у меня со смертью, было решено сделать первую паузу. Заодно я расспросил о том, что вообще делает посреди леса эта штука. «Это защита от монстров», — пояснил Естин. «Есть столб света, есть столб тьмы. Пока стоит такой столб, все монстры в большом радиусе будут ослаблены, а разломы застопорятся в своем развитии. Даже если где-то появится прокол второго ранга, он не станет расти. Вокруг стены, что скрывает проклятую область, такие столбы стоят через каждые 100 метров, сдерживая тварей. Но это не слишком помогает, понял я. Всегда найдется монстр, которому плевать на ухищрения людей», — печально вздохнул Истин. «И с каждым годом таких тварей становится все больше. Вторую стену уже неоднократно пробивали, но пока удавалось сдерживать напор чудовищ. Что будет дальше, непонятно. Поэтому идет активная стройка третьего кольца. Там стены значительно выше, чем во втором, да и защищены они будут куда лучше. Деталей Истин не знал, простолюдину их не докладывают. Ясно было одно: человечество начало проигрывать войну разломным тварям. 60 лет назад был уничтожен один из 20 открытых разломов 10 ранга, сейчас маги даже не думают о том, чтобы совершить нечто подобное. Куда проще огородиться стеной, надеясь, что она поможет. Нет, не поможет. За свою долгую жизнь, полную сражений с этими чудовищами, я понял главное: они умеют адаптироваться и подстраиваться. Они обрели толстую шкуру, научились блокировать стихии внутреннего контура, стали быстрее и опаснее. Единственное, к чему разломные твари пока не могут адаптироваться, — к хаосу. Потому что подстроиться под хаос нельзя, в нем можно только раствориться. «Ускоряемся», — приказал я, ощутив во рту приторно-сладкий привкус. Мои обостренные ощущения подсказали, что где-то впереди находятся разломные твари. Несмотря на то, что двигаться по дикому лесу было достаточно тяжело, мы практически побежали. Правда, минут через 15 я едва легкие не начал выплевывать, но результат был достигнут. До наших ушей дошли звуки боя. Судя по ржанию лошадей, реву монстров и звону стали, люди сражались и, видимо, проигрывали. Выжимая из себя остатки сил, я проломился сквозь густые кусты и вывалился из леса на широкую дорогу. Метрах в 100 от нас шло сражение. Несколько десятков разломных тварей непонятного ранга окружили караван из повозок. Оборона была организована достаточно эффективно, вот только силы оказались слишком неравными. Повозки были хоть и не самыми простыми, но и недорогими. Охраны у таких обычно не особо много. Не думаю, что за 60 лет что-то сильно поменялось. Судя по тому, что я видел, с тварями сражались пятеро. Еще двое стреляли из луков, но навыка им явно не доставало, стрелы отлетали от тварей. Много лошадей уже погибли, одну тварь дожрали прямо сейчас, и только два испуганных животных пока были целы. Я хотел оставить Истина на месте, но стоило об этом подумать, как в груди кольнуло. «Нельзя, забери копье и за мной», — приказал я, бросая бесполезное оружие. В лесу оно помогало пробираться через буреломы, сейчас будет только мешать. Я воин хаоса, а не копейщик. Меня заметили, и послышались крики. Среди сбившихся в кучу людей мелькнули длинные зеленые волосы, но это я отметил мимоходом. Не только люди, но и твари заметили мое появление. Половина из них прекратили шатать повозки и повернулись в мою сторону. Наверное, не каждый день разломные монстры видят, как на них кто-то бежит. Обычно бегут от них. «Сдохни», — приказал я, отправляя вперед одно касание хаоса за другим. За ночь источник остыл, так что меня должно хватить минимум на 50 заклинаний. Первая десятка монстров рухнули на землю и забились в истошном вое, пытаясь разодрать кожу. Судя по тому, как долго они умирают, у них минимум второй ранг, определенно не первый. Но это значение не имеет, моего текущего состояния с лихвой хватит даже для разлома третьего ранга. Услышав рев товарок, чудовища проявили невероятную координацию с копом и бросились на меня. В какой-то момент я даже начал думать, что придется отступить, слишком много монстров на меня бежало. Однако касание хаоса подействовало раньше, чем твари меня настигли. Когда ко мне подбежал Истин, 27 чудовищ катались по земле, воя от дикой боли. Забрав копье, я приступил к не самой приятной, но обязательной части своей работы, — обрывал жизнь тех, кого не успел добить мой хаос. Из 27 он сожрал всего 6, остальных пришлось добивать руками. «Господин маг», — послышался голос со стороны повозок, однако старик умолк, увидев мой предостерегающий жест. Опасность не миновала, скорее наоборот, она только усилилась. «Истин, за повозки!» — приказал я, забирая у старика и второе копье. Он не спорил и змеей полез под днище. Я же повернулся в ту сторону, откуда мы пришли. В лесу что-то двигалось, о чем говорили ломающиеся ветки. Неподалеку от нас густые кусты неожиданно почернели и вспыхнули ярким пламенем. Листья сгорели практически мгновенно, пропуская огромную тушу очередного монстра. Я тяжело задышал, поняв, кого к нам принесло. Твари, которых я только что убил, являлись свитой вожака разлома. Где-то неподалеку находится разлом третьего ранга, и в нем произошел прорыв. Все монстры, что водились в проколе пространства, выбрались наружу, дабы найти своему кристаллу больше пищи. Почему я уверен, что разлом третьего ранга, а не второго, как думал раньше? Потому что волк красного пламени зарождался в разломах именно с третьего ранга. И одна такая тварь стояла передо мной, яростно хлеща себя по бокам двумя длинными хвостами, сбрасывая капли жидкого пламени на землю. Вот это уже интересней. Там, где есть разлом третьего ранга, да еще и с прорывом, имеется возможность хорошо усилить свой источник. Сила мне не помешает. Поэтому вперед. Глава 5. Вожак не спешил нападать. Волк красного пламени прекрасно понимал, что никто от него не сбежит. Он быстрей, сильней, выносливей. Даже если все люди, что сбились в кучу посреди круга повозок, ринутся в разные стороны, разломной твари хватит 10 минут, чтобы всех переловить. 60 лет назад волк красного пламени считался опасным противником, не столько из-за своей силы, сколько из-за того, что созданные им пожары было крайне тяжело погасить. Разломный огонь вгрызался в деревья, перекидываясь с одного на другое, и не утихал даже под проливным дождем. Приходилось привлекать воинов воды и природы, чтобы те справились с бедствием. Однако сегодня что-то пошло не так. Вместо того, чтобы превратить лес в стену бушующего пламени, все, на что хватало вожака разломных тварей, поджечь землю вокруг себя. Кусты, которые загорелись недавно, уже погасли, как и тропа, по которой этот монстр добрался до нас. Неужели это эффект действия столбов света и тьмы? Если так, то маги за 60 лет сделали качественный скачок в плане борьбы с монстрами. Раньше такого точно не было, да и сам волк выглядел не таким опасным, как должен был. От него исходила аура смерти, предчувствие говорило, что любая ошибка будет стоить мне жизни, но даже Трезорин во время нашей первой встречи вызвал у меня куда больше опасений, чем это чудовище. Я пошел в сторону волка, приготовившись бросить одно из двух копий. Сильно я на них не рассчитывал, они больше для отвлечения внимания. Пока тварь будет концентрироваться на оружии, ее убьет мой хаос. Таков план. Вожак разломных тварей все же не выдержал и бросился вперед. Одинокая цель, да еще и с открытым источником, была для него слишком притягательной, чтобы спокойно сидеть на месте. Когда между нами оставалось шагов 20, я метнул первое копье. Волк его даже не заметил, просто уйдя чуть в сторону. Вот только чего тварь не ожидала, так это следующего подарка от меня. Там, куда она прыгнула, ее уже поджидали несколько серых облачков хаоса, что врезались в лапы. Особого вреда атака не принесла. Так, небольшой ожог, но волк поджал лапы и завалился на бок. Разломная тварь утратила подвижность буквально на несколько мгновений, но мне их хватило на то, чтобы швырнуть ей в морду сразу 10 касаний хаоса. Я выложился на полную, рискуя заработать перегрев источника, но оно того определенно стоило. Волк красного пламени не успел отклониться от моих серых облачков. Они все попали в цель. Так-то заклинание работает быстро, но шустрые монстры могут демонстрировать чудеса эквилибристики, уходя даже от молний, что им какие-то облачка, обладающие к тому же ограниченной скоростью. Тварь взвыла, и у меня даже мурашки по спине пробежали. В ее голосе было столько боли, ярости и силы, что любой лишенный магии человек умер бы от шока здесь и сейчас. Даже мне, обладателю трех каналов связи источника с разумом, пришлось несладко рядом с монстром. Я удобнее схватил второе копье и, разогнавшись, вогнал его в пасть разломному волку. Шкуру твари третьего ранга простым оружием пробить тяжело. Во всяком случае, в моем текущем физическом состоянии сделать это невозможно. Поэтому я действовал максимально эффективно, заработав несколько неприятных ожогов. Копье пришлось проталкивать на всю длину, из-за чего я приблизился к горящей твари. Иммунитета к разломному огню у меня не было, так что он с радостью оставил на моих руках жуткие ожоги даже без прикосновений, просто из-за того, что я слишком близко подобрался. Отпрыгнув, я сжал зубы, чтобы не закричать от боли. Лечебная каша уже закончила свое действие, так что нужно было готовить новую. Без сторонней помощи мой организм с такими ожогами не справится. Но и переживать я не собирался, все ресурсы для гадкого лекарства у меня имелись. Естин поможет приготовить, если я сам не справлюсь. Поэтому не отвлекаемся на мелочи и внимательно наблюдаем за тварью. Точнее, за тем, как она умирает. Десяток касаний хаоса мог бы и не сработать против вожака чудовищ, но проглоченная острая палка слишком отвлекала внимание монстра. Тварь какое-то время дергалась, пытаясь выплюнуть копье, а потом резко дернулась и завалилась на землю. Огонь на шкуре мгновенно угас, словно его не было. Мертвые монстры не порождают разломное пламя. Ощущение опасности ушло, других монстров вокруг нас не было. Да и не могло их быть, вожак никогда бы не полез сражаться сам, пока живы его приспешники. Еще раз посмотрев на обгорелые ладони, я недовольно вздохнул и поплелся к повозкам. «Все кончено», — прокричал я не своим голосом и сам же ему удивился. Видимо, горлу тоже досталось, да и лицо соднило. Не самый правильный мой бой, но сейчас это максимум, на который я был способен. Пока мне доступно лишь касание хаоса, придется страдать. Господин Соло, из-под повозки показалась голова Истина. Старик с поразительной для своих лет ловкостью выбрался на свободу и подбежал ко мне. Вы обгорели. Господин Соло, нужен лекарь. Нужна лечебная каша, поправил я. Приготовишь? Но ведь я... Начал было Истин, но умолк, увидев мой взгляд. Да, господин, обязательно приготовлю. Вы только направляйте меня. Спрашивать о том, как остальные, мне не хотелось. Все силы уходили на то, чтобы контролировать свое состояние, блокируя раздирающую кожу боль. Волки красного пламени – неприятные противники для новичков. Многие ошибаются, подпуская их близко к себе, за что и платят собственными жизнями. Разломный огонь способен пройти даже сквозь добротную защиту. Повозки отодвинули, и толпа людей осторожно начала выходить на свободу, с опаской косясь на валяющиеся тела тварей. Подходить к ним никто не хотел, как, впрочем, и к нам с Истином. Старик старался, размешивая ингредиенты, я же выступал в роли пугала. Кому захочется подходить к обгоревшему магу, тем более со странными серыми волосами? Вдруг он высосет жизнь, лишь бы вылечиться? Готово. Просиял Истин, когда лечебная каша в миске приняла привычный бордовый цвет и начала немного светиться, показывая, что это не просто смесь каких-то материалов, а результат алхимических манипуляций. Кашу пришлось есть руками. Не мог я позволить, чтобы Истин меня кормил, а держать ложку у меня не получалось. Результат появился практически сразу. Корка с рук начала отпадать, обнажая нежную розовую кожу. На этот раз я не останавливался и умудрился сожрать всю миску. Сейчас не до брезгливости. Раны залечивались на глазах. Конечно, не так быстро, как это было бы с профессионально приготовленным лечебным зельем, но и не так медленно, как я опасался. Все же мое новое тело постепенно начало подстраиваться под новые реалии. Прошло минут 20, и мои кисти вновь обрели естественный цвет. В караване это заметили, и в мою сторону пошел крупный мужчина, привыкший к тяжелой работе. Судя по рукам и плечам, явно кузнец. В мое время это была весьма уважаемая профессия. Кузнецы, особенно хорошие, ценились высоко. Добротная дорогая одежда на мужике говорила о том, что сейчас мало что поменялось. Если ты умеешь что-то делать руками, у тебя будет достаток. Вот только меня смущало то, что кузнец нес на руках безвольное тело с длинными зелеными волосами. На вид это была девушка моего возраста, но настолько худая, что кожа буквально висела на костях. Знакомая картина, хотя я не понимал, как до такого дошло. Источник девушки жаждал свободы и, не получая ее, высасывал энергию из единственного места, до которого мог дотянуться, из тела своего носителя. Предрасположенность к магии определяется в момент рождения. Ребенок сразу рождается с определенным цветом волос. Затем с 17 до 19 лет источник развивается, после чего становится готов к открытию. Но сразу ломать блок нельзя, источник будет слабым и безвольным, привыкшим получать все за даром. Поэтому в боевые академии кланов поступали только с 20 лет. За 2 года с момента формирования источник набирал силу и начинал буянить, пожирая мага. Если вовремя не сломать блок, источник убьет мага. Собственно, поэтому взрослых обладателей источника, не ставших магами, не существует. Ты либо ломаешь блок, либо умираешь. Девушка, которую кузнец держал на руках, выглядела так, словно ее источник сражается уже года три, не меньше. Несмотря на состояние овоща, девушка находилась в сознании. Ее глаза были открыты, и смотрела она с немой мольбой о помощи. Говорить уже не могла. Клан природы что, утратил разум? Как они могли допустить, чтобы одна из них дошла до такого состояния? Судя по взгляду, девушка не сломалась. Она бы продолжала бороться за свою жизнь, но тело отказывало, и, как я видел, довольно скоро этот процесс станет необратим. Источник сожрет ее окончательно. Кузнец ничего не сказал, но говорить и не требовалось. Все было написано в глазах девушки. Ей требовалась помощь, и она была готова принять ее от любого, даже от странного мага с серыми волосами. Видимо, увидела эффект поглощения лечебной каши и решила, что подобное лекарство способно помочь. Нет, не способно. Ей ничто не поможет, кроме одного – уничтожения блока и формирования первого канала связи источника с разумом. И, по удивительному стечению обстоятельств, на их пути повстречался тот, кто умеет уничтожать эти блоки. Причем не просто умеет, а имеет 20-летний практический опыт. «Естин, остаешься здесь», — приказал я и подошел к кузнецу. Кивнув на девушку, что он держал в руках, я заявил: «Ее забираю. Разбейте лагерь, займитесь ранеными, отправьте людей в ближайшие деревни за лошадьми и стащите тела всех тварей в одну кучу. Займусь ими позже. Мы уйдем на сутки. Может, чуть дольше, но вернемся. Моя дочь будет жить, господин маг», — могучим басом спросил мужчина. «Если хочет жить, будет», — заверил я и вновь посмотрел в красивые зеленые глаза девушки. Удивительно, насколько у нее сильна связь со стихией. Судя по темным точкам, раньше глаза девушки были карими, как у ее отца, но после того, как источник начал буянить, они изменились в соответствии с цветом стихии. Это говорило о полном погружении. Из девушки может получиться сильный воин природы, если, повторюсь, она захочет жить. Кузнец кивнул и протянул мне удивительно легкое тело. Даже напрягаться не пришлось, чтобы его удержать. Развернувшись, я пошел к кусту, через который к нам заявился вожак. Можно, конечно, найти разлом через ощущения, но это будет сложнее, чем идти по следу вожака. Во время прорыва все твари выходят, так что он перестает представлять угрозу. Пришлось основательно пройтись, разлом находился далеко от дороги. Хорошо, что вожак не петлял, а четко шел в нашу сторону, оставляя после себя выжженную просеку. Девушка пыталась заговорить, но сил не хватало даже на то, чтобы мычать. Судя по тому, что уголки губ были смазаны какой-то гадостью, она даже жевать не могла, глотала жидкую еду, что подсовывал ей отец. «Нет, у меня к клану природы определенно имеются вопросы. Неужели они не видят, насколько сильным воином может стать эта девушка?» Разлом располагался на дне большого оврага. Пришлось постараться, чтобы не сломать себе шею, спускаясь в него с дополнительным грузом. Мало того, что мое тело к таким нагрузкам было не готово, так еще и с каждой минутой я все сильнее корил себя за то, что не взял кузнеца с собой. Ему нести дочь было бы куда легче, чем мне. Зеленый цвет границ подтвердил, что разлом имеет третий ранг, но, несмотря на это, прокол в пространстве оказался небольшим. Обычные люди, не обладающие магией, его запросто могли бы и пропустить. Да и образовался он таким образом, что зеленоватые края скрывались в кустах. Лишь небольшая мерцающая пелена да выжженная земля из-за появления волка красного пламени указывали на то, что мы пришли к цели. Глаза девушки округлились, когда она увидела разлом. Я даже не стал скрывать улыбки. Раз у нее есть сила удивляться, значит, будут силы и сражаться за свою жизнь. Не теряя ни мгновения, я вошел в разлом, ощутив легкое сопротивление. Кристалл силы почувствовал, что вместо его обитания вошел чужак, и попробовал меня остановить. Не вышло, моя воля была сильнее. Девушка на руках обмякла, она не справилась с давлением кристалла. Собственно, это причина, по которой я не взял с собой Естина или кузнеца. Во время прорыва разломы опасны для тех, в ком нет источника. Разломы высоких рангов отличались друг от друга не только наличием опасных тварей, но и количеством независимых зон. У каждого разлома эти зоны выглядели по-разному. Где-то они походили на башню с количеством этажей, равным рангу разлома. Приходилось карабкаться вверх. Где-то выглядели как многоуровневое подземелье, и приходилось закапываться вниз. В нашем конкретном случае все выглядело как последовательность огромных зон, расположенных друг за другом. В обычной ситуации в каждой зоне находился бы свой альфа, заместитель вожака, но в нашем случае не было вообще никого. Пустое пространство, наполненное ценными ресурсами. В какой-то момент, когда увидел небольшой гриб, я даже пожалел, что не могу использовать поисковое заклинание. Уверен, в разломе третьего ранга мне удалось бы найти много чего дорогого и ценного. Но все это потом. Для начала нужно разобраться с будущим воином природы. Если, повторюсь, она захочет бороться за свою жизнь. Кристалл находился в самом дальнем краю третьей зоны. Это был молодой разлом, кристалл едва доходил мне до щиколоток. Год, максимум два, не больше. Уложив девушку на землю, я опустил одну руку ей на грудь, вторую на кристаллу, после чего закрыл глаза, окунувшись в медитацию. Для того, чтобы сломать блок, его требовалось сжечь энергией. Обычно я делал это силой своего внутреннего источника, не прибегая к помощи заемной мощи, но в текущем состоянии сломать чужой блок не мог. Пришлось использовать подвернувшийся кристалл силы. Последовательность работы ничем не отличалась по сравнению с предыдущим разом. Визуализировать преграду, насытить ее энергией, заставить преграду пойти трещинами, взорвать, сформировать канал связи. Нет, отличие все же имелось. Формировать у неопытного мага сразу три канала связи неправильно. Пусть научится работать с одним. Тем более, что это очень энергозатратный и кропотливый процесс, на который мне совершенно не хотелось тратить время. Открыв глаза, я посмотрел на девушку. Моя работа была завершена, блок источника уничтожен. Дальше началась борьба за жизнь уже самой девушки. Несколько лет она жила с чудовищным внутренним напряжением. Каждая мышца, каждая частичка ее тела была натянута и никогда не отдыхала. Таковы неприятные особенности бушующего источника. Известный случай, когда молодые люди даже спать в это время не могли, настолько им было тяжело. Здесь же максимально запущенный случай. Девушка жила с безумным внутренним напряжением и сейчас, совершенно неожиданно для тела, этого давления не стало. Резко и без предупреждения. Тело расслабляется и пытается доказать разуму, что бороться больше не требуется. Все, можно расслабиться и наслаждаться. Слабый разум может понять такой сигнал неправильно и угаснуть. Бороться больше не нужно. Значит, не нужно и жить. Девушка, которая лежала на земле, определенно хотела жить. Она все еще была слаба, но в зеленых глазах не было ни намека на безволие и слабость. Вновь улыбнувшись, я убрал руку с груди девушки и, покопавшись в сумке путешественника, достал все необходимое для приготовления уже привычной лечебной каши. Пожалуй, сейчас она подойдет куда лучше даже самого эффективного зелья лечения. Каша, если ее удержать в себе, дает материал для укрепления мышц, а их у этой девушки совсем нет.